Итак, некроэнергия накапливается в искажении ауры и может использоваться некромантом для собственных нужд. Этот вид энергии чрезвычайно ценен из-за своих разрушительных свойств. Вы спросите меня, зачем некромантам делать подобные ужасы? Ответ прост. Данная некроэнергия используется в медицине. Если волшебник получил проклятие, которое невозможно снять, то единственный способ помочь несчастному – это разрушить проклятие изнутри. С помощью артефактов, заряженных некроэнергией, наносится точечный удар по центру проклятия. Проклятие распадается за считанные секунды. Опасность заключается в том, что в случае преждевременной смерти животного, аура перестает сдерживать искажение с зарядом некроэнергии, и происходит взрыв темной энергии. Гибнет все живое, к чему прикоснется этот заряд. Если во время взрыва рядом находится живой объект, например, маг, то он потеряет не только жизнь, но и душу. По этой причине темная магия и считается столь опасной. Данный вид некроэнергии просто растворяет душу. Вы хотите сказать, да, все это время из героя магического мира делали живую бомбу. Колдомедик Грегори Уайт готов это подтвердить и поклясться магией. Благодаря воспитанию Альбуса Дамблдора руками маглов, заряд в ауре Гарри Поттера приобрел просто ужасающую силу. Недавний теракт, произошедший в общем зале Хогвартса, это результат того, что заряд стал слишком велик, и небольшая его крупица покинула аномалию ауры. Крупица? Да этой крупицей накрыла всю территорию Хогвартса, не считая самого замка. Не выдержала Нарцисса. Ну, так ведь над Гарри Поттером не один год издевались. Как я понимаю, по плану вашего защитника добра и света, Волан-де-Морт должен был убить Гарри Поттера. В момент смерти, аура теряет свою прочность и заряд освобождается. После взрыва подобной мощи, от души темного лорда не останется даже воспоминаний, как, впрочем, и от души Гарри Поттера. Но если Гарри Поттер по-прежнему живая бомба, начал фадж, больше нет. То есть, как только колдомедик Грегори Уайт сообщил, какая опасность грозит Гарри Поттеру и окружающим его людям, я немедленно связался с лордом Поттером и он предложил идеальный выход. Стоило ему намекнуть своим, знакомым некромантам, что в его распоряжении имеется дикое количество столь ценного и редкого для них ресурса, как они выстроились в очередь. Как вы понимаете, Гарри Поттер лишен наследства рода. Лорд Поттер предложил Гарри возможность поправить свое финансовое благополучие. 2 часа назад некроманты закончили отбирать из ауры Гарри Поттера некроэнергию. Некроманты никогда не были бедны и платили за интересующие их компоненты щедрой рукой. Лорд Поттер не будет претендовать на золото, заплаченное Гарри Поттеру за некроэнергию. Так что ваш герой теперь весьма состоятельная личность и может позволить себе обеспеченное и достойное будущее. Гарри, по моей рекомендации, доверил свое состояние лорду Поттеру. Деньги должны работать. Но если Гарри будут нужны деньги, лорд Поттер сразу передаст ему нужную сумму. В конце концов, отбирать у мальчика эти деньги за пережитую боль просто аморально. Да, это достойное решение лорда Поттера, согласился Фадж. Вы правы, господин министр. От лорда Поттера я меньшего и не ждал. Правда, сумма получилась весьма внушительная, и некромантам потребуется время, чтобы собрать ее. Они не обманут, все-таки Гарри Поттер еще подросток. Вы не знаете возможностей лорда Поттера. Даже смерть не спасет несчастного от его возмездия. От улыбки Тревора вздрогнули все. Был прецедент. Я узнал для себя много нового как о возможностях лорда Поттера, так и возможностях самой магии. Значит, Гарри Поттер, его жизнь и жизнь окружающих больше вне опасности. Колдомедик из Святого Мунга это подтвердит. Дамблдор наконец пришел в себя от пережитого шока. Вы ведь понимаете, мистер Тревор, что подписали магическому миру смертный приговор. Вообще-то, смертный приговор подписали вы, Альбус Дамблдор. Когда начали издеваться над ребенком, единственным способным остановить Волан-де-Морта. Как вы думаете, после пережитого, он захочет защитить вас, Волан-де-Морт будет охотиться за ним. Он не остановится, пока не убьет Гарри, стоял на своем Дамблдор. Вне всяких сомнений он будет искать Гарри. Но Гарри Поттер встретится с ним лицом к лицу только тогда, когда лорд Поттер будет твердо уверен, что эту встречу Волан-де-Морт не переживет. Пока Гарри Поттер не готов, лорд Поттер не позволит вам, господин Великий Светлый Маг, принести его в жертву Волан-де-Морту. «Сколько же лет вы будете готовить Гарри?» – ехидно спросил Дамблдор. «Годы, десятилетия, столетия. Столько, сколько нужно. Сколько невинных погибнет от рук темного лорда, пока вы будете готовить Гарри Поттера?» Как им поможет бездарная смерть Гарри Поттера? Гарри есть сила, которая может остановить Волан-де-Морта. Ее больше нет. Некроманты убрали искажение в его ауре. Вообще-то я имею в виду любовь. Но когда министр Фадж спросил, любовь ли это, вы сказали, что нет. А теперь вы предлагаете Гарри заняться с Волан-де-Мортом любовью? С омерзением спросил Тревор. Когда Гарри встретится с Волан-де-Мортом, он поймет, о чем я говорю. Господа, мне кажется, или этот старик действительно сумасшедший. Альбус, выплюнул Фадж. Отдайте мне контракт, подписанный Гарри Поттером. Я даже не буду спрашивать у вас объяснений. Все и так очевидно. Видя, что Дамблдор не двигается, Фадж сказал. Поторопитесь, пока вся Англия не узнала, что вы решили сделать с ее героем. Дамблдор был вынужден уступить. От такого не отмахнешься. Если Фадж раструбит о контракте и о прошлом Гарри, попечительский совет сделает вид, что о контрактах не в курсе и поддержит Фаджа. Тем более, что чистокровные уже давно перестали вливать кровь маглорожденных в свои рода. Волшебники поверят им, а не ему. А уж Фадж, при такой поддержке, развернется. Получив контракт от растерянного директора, Фадж прочитал его. «Господа, прошу ознакомиться с содержимым». Пока контракт передавали от волшебника к волшебнику, кто-то пробормотал. «Так это правда, как вы могли, Альбус, подсунуть сыну Лили и Джеймса этот контракт, чтобы они сказали, если бы они узнали об этом? Это просто недоразумение», – буркнул Дамблдор. Со стороны попечительского совета раздались фырканье. «Дамблдор», – прошипела Нарцисса, протягивая ему обратно контракт с таким видом, словно держит в руках нечто омерзительное и очень ядовитое. «Контракт написан на ваше имя и завязан на вашу магию. Уничтожьте его собственноручно». Дамблдор покорно положил контракт на стол и своей волшебной палочкой сжег пергамент. Присутствующие волшебники облегченно выдохнули. «Теперь будьте добры, господин директор, сделать то же самое и с контрактом жены Гарри Поттера», — сказал Тревор. «Что?» Дамблдор растерянно посмотрел на присутствующих. Однако для попечительского совета это не было новостью. «Он имеет в виду Гермиону Поттер», — усмехнулся Фадж. «Но ведь она же, начал директор, чрезвычайно достойная волшебница», — просветил его Фадж. «По крайней мере, так сказал мистер Тревор. А как показал наш опыт, его слову мы можем верить». Все волшебники единогласно кивнули головами. Ознакомившись с пергаментом, присутствующие дождались, когда его постигнет участь первого. «Мистер Тревор», — начал говорить Фадж, — «ожидаю вас сегодня вечером у себя в кабинете вместе с Гарри Поттером и его супругой Гермионой Поттер в 8 часов вечера. Там я от имени Министерства магии всей магической Англии принесу им обоим извинения. Если мистер Поттер будет не против, то лорд Поттер будет назначен его официальным опекуном. Поймите меня правильно, мистер Тревор, мы вам всецело доверяем, но мы очень виноваты перед Гарри Поттером и его супругой. Нам необходимо получить от них согласие, сказанное ими лично. Меньшего я от вас и не ожидал, так как ни на секунду не сомневался в вашей порядочности по отношению к Гарри Поттеру и его супруге. Мы будем у вас в назначенное вами время. Что вы будете делать с Дамблдором?» Фадж посмотрел на директора, и его перекосило от отвращения. «К сожалению, мы пока не можем снять его с поста директора Хогвартса. Слишком много шума поднимется с его отставкой. Да и лорда Поттера мы не хотим подводить, ведь шум затронет и его». Тревор согласно кивнул головой. «Пусть пока все уляжется. Дождемся следующего года. Во всяком случае, я зарезервирую ему место в Азкабане. Начнет буянить, упрячем как буйного сумасшедшего. Будет послушным, дадим возможность уйти тихо и мирно. Что думаете делать с Гарри Поттером и его супругой, мистер Тревор? После турнира, когда все уляжется, думаю его перевести вместе с супругой в Шармбатонскую школу. Это вовсе не потому, что я вам не доверяю. Просто Гарри Поттеру нужно успокоиться. К тому же я уверен, что без него шум в Англии стихнет значительно быстрее. Правда, я не хочу, чтобы ваша репутация пострадала, министр. Поэтому у меня есть предложение». «Какое?» – сразу заинтересовался министр. «Что если мадам Максим предложит Гарри приехать в свою школу для обмена опытом? Так сказать, официальное приглашение не просто от Шармбатонской школы. Сделаем все на высшем уровне. Можно будет даже сделать официальное приглашение от Министерства магии Франции с просьбой о содействии Министерству магии Англии. Думаю, в глазах английских магов это здорово поднимет как авторитет Гарри Поттера, так и престиж вашего министерства. Вы получите спокойствие и популярность среди избирателей. В этом что-то есть, задумчиво сказал Фадж. А вы уверены, что французское правительство пойдет на подобный шаг? Все-таки официальное прошение о содействии, вы даже не представляете возможности лорда Поттера, господин министр. Уверяю, все будет сделано в лучшем виде. За одним лишь исключением, раздался довольный голос директора, Гарри Поттер не может покинуть Хогвартс до окончания своего обучения согласно подписанному контракту его родителями. Ах да, этот договор был заключен с Хогвартсом и его не разорвать. Поэтому в день рождения Гарри Поттера его имя было записано в журнал студентов школы. Если я не ошибаюсь, в день знакомства с Гарри на острове Хагрид рассказал ему об этом. На лице Альбуса Дамблдора выплыла виноватая, но довольная улыбка. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Новый союзник. Мистер Поттер, миссис Поттер, нарцисса уже час ожидала Гарри Поттера, Гермиону Поттера и Марка Тревора, когда они выйдут из кабинета министра. Вот, наконец, этот миг настал. Мистер Поттер, миссис Поттер, я могу вас поздравить. Добрый вечер, миссис Малфой. Да, мы дали свое согласие на опекунство лорда Поттера. Мне кажется, что он будет в силах в полной мере отстоять мои интересы и интересы моей жены. Да и сегодняшнее утро показало, что советы лорда Поттера могут принести весьма неплохой доход. Мне тоже так кажется, поддержала мужа Гермиона. «В таком случае я от всего сердца поздравляю вас», — сказала нарцисса. «Мистер Поттер, я прошу вас уделить мне полчаса. Дело касается рода, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Все в порядке, леди Малфой», — Тревор изящно поклонился ей. «Я сообщил мистеру и миссис Поттер о некоторых изменениях в их статусе. Но здесь не место, чтобы обсуждать это. У меня к вам предложение. В данный момент мы идем в банк Гринготтс, чтобы уладить некоторые финансовые вопросы. Предлагаю вам присоединиться к нам». Нарцисса улыбнулась Тревору и сказала: «С удовольствием принимаю ваше предложение». Полчаса спустя. Банк Гринготтс. Кабинет Кровозуба. «Леди Малфой, позвольте представить вам управляющего финансами Гарри Поттера, мастер Кровозуб. Мастер Кровозуб, позвольте представить вам леди Нарциссу Малфой». «Добрый вечер, господа и леди», — поздоровался Кровозуб. «Прошу, присаживайтесь. Итак, чем я могу быть вам полезен? Нам необходимо уладить некоторые финансовые вопросы между Гарри Поттером и лордом Поттером. Но, как я понимаю, у леди Малфой есть к моему подопечному некая тема для разговора. Мистер Тревор, приношу вам свои извинения. При всем мое уважении к вам и лорду Поттеру за то, что вы сделали для Гарри, я все же вынуждена попросить о конфиденциальном разговоре с мистером Поттером и его супругой. Это касается дел рода Блэк. Не стоит извиняться. Я все понимаю. Мистер Тревор, — вклинился в разговор Кровозуб, — если вы не против, то я хотел бы показать вам нечто, что может заинтересовать лорда Поттера. Также у меня есть несколько предложений, которые будут интересны вам. Замечательная идея, мастер Кровозуб, — согласился Тревор. Как говорится, время – деньги. Мистер и миссис Поттер, — сказал гоблин, — леди Малфой, когда вы закончите, прошу вас позвонить в колокольчик на моем столе. Мистер Тревор, прошу следовать за мной. С этими словами Тревор и Кровозуб удалились из зала. Итак, леди Малфой, — начал разговор Гарри, — чем мы можем быть вам полезны? Для начала позвольте еще раз поздравить вас обоих с освобождением от этого паука, если вы, конечно, понимаете, о ком я. Мы понимаем вас, леди Малфой. Спасибо за поздравление. Позвольте уточнить у вас. Вы знаете, что вы, лорд Блэк, а ваша жена, леди Блэк? Гарри и Гермиона кивнули головами. Почему вы по-прежнему называете себя Поттерами? Ведь ваш статус значительно выше. Именно поэтому, леди Малфой, и я бы предпочел, чтобы так все оставалось и впредь. Если мир узнает, что я, лорд Блэк, то я вновь стану для всех мишенью для удовлетворения собственных амбиций. Но я не понимаю, всем что-то было нужно от знаменитого Гарри Поттера? Возвыситься за счет моей славы или примазаться к ней? Пауку были нужны родовые знания, Уизли, как я понимаю, деньги, министерству, рекламный мальчик, на чью славу они могут облокотиться в нужный момент. Но стоило мне вольно или невольно не оправдать возложенные на меня надежды, как недовольные решали, что мне нужно преподать урок. Леди Малфой, ваш мир для меня и Гермионы чужой. Признаюсь, я, как и Гермиона, всеми силами пытался стать его частью. Но нам ясно дали понять, что мы для вас значим, и что нам здесь не место. Столь же ясно, как дали мне понять 14 лет назад, в этом году все изменилось. От меня перестали чего-то ждать, как от будущего лорда Поттера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. У меня больше нет ни родовой силы лорда, ни родовой библиотеки. Теперь я полукровка, от которого отказалась родовая магия. Как в герое магического мира, который обязан всех спасать, во мне разочаровались. Ученики и профессора стали обходить меня стороной. Вы еще не поняли, я получил то, о чем мечтал всю свою жизнь. Что же это, мистер Поттер? Семья и спокойная жизнь. У меня есть Гермиона, а маги, наконец-то, оставили меня в покое, пусть и не до конца. Вы хотите сказать, что отношение студентов к вам? Для меня это обычное дело. В Магловской школе было то же самое, как и у Гермионы. Мы всегда были изгоями в обоих мирах. Но теперь у меня есть право сделать с магическим миром то же, что и магический мир сделал со мной. Если вам будет грозить смертельная опасность, я просто повернусь спиной и уйду. Мне потребовалось 14 лет, чтобы понять это. Как же члены семьи? Если вы о Гермионе, то она поддержит меня в этом. Нет, я имею в виду родственников. Вы о Дурслих, изумился Гарри. Вообще-то я имела в виду тех, в чьих жилах течет кровь Блэков. Когда я жил в рабстве у Маглов, в моих жилах тоже текла кровь Блэков, безжалостно отрезал Гарри. И заметьте, в то время еще были живы представители рода Блэков. Но теперь вы лорд и леди Блэк, и ваша обязанность помогать родне, как она помогла мне. Но если вы думаете, что я брошу кого-то из рода Блэк, то вы ошибаетесь. Я не собираюсь бросать свою жену. Я сделаю все возможное для того, чтобы позаботиться о ней. В конце концов, помимо меня, она последняя представительница рода Блэков. Скажите, лорд Блэк, если я попрошу вас разорвать мой брачный контракт с Люциусом Малфоем и вернуть меня и Драка в род Блэков, вы выполните мою просьбу? Гарри внимательно посмотрел на Нарциссу Малфой. Это очень серьезный вопрос, леди Малфой. Он требует честного и откровенного ответа, хотя бы потому, что мы родственники. Но прежде, чем я отвечу, откровенность за откровенность. Если после возвращения в род Блэков вас заставит выбирать между лордом Блэком и собственным сыном, что вы выберете? Чем вы? Вы мать, леди Малфой. Вы любите своего сына со всеми его достоинствами и недостатками. Как от своей матери по отношению ко мне, я не ожидаю от вас меньше и по отношению к своему сыну. Как мать, вы не замечаете того, что видят посторонние со стороны. За 4 года знакомства с Дракой я твердо убежден, что его отец, Люциус Малфой, для него непререкаемый авторитет. Более того, он его боготворит. Он копирует его походку и движение, его манеру говорить, растягивая гласные, хоть это и выглядит забавно и комично. Он постоянно повторяет его фразы и постоянно цитирует его. Мнение Люциуса Малфоя по тому или иному поводу или теме для Драка абсолютная истина. По сути, у Драка нет своего мнения, у него мнение его отца. Вы следите за моей мыслью, леди Малфой. Драка, как и его отец, ждет возвращения Волан-де-Морта. Он с восторгом обсуждает будущий новый порядок. Он мечтает о том дне, когда ему поставят на предплечье темную метку, рабскую метку. К сожалению, ваши слова о Драка правдивы. Но для чего вы мне это говорите, леди Малфой? Я просил от вас откровенности. Потому я буду откровенен перед вами. Однажды члены рода Блэк прогнулись. Это привело к практически полному уничтожению рода. Связано ли уничтожение нашего рода с тем, что 2 членам рода поставили рабское клеймо, а 3-го члена семьи отдали замуж за раба, я не знаю. Но я даю вам слово. Если любой член моего рода, мужчина, женщина, старик или ребенок, добровольно свяжет себя рабскими узами, то я собственноручно уничтожу мерзавца. Вы хотите сказа? Да, леди Малфой, перебил ее Гарри. В вашем сыне течет кровь Блэков. Нравится мне это или нет, он часть нашей семьи. Как лорд Блэк, я сделаю все возможное, чтобы добиться его выживания и процветания. Но если он примет рабскую метку от темного лорда, Волан-де-Морта, я убью его. Волшебники, в чьих жилах течет кровь Блэков, больше никогда ни перед кем не будут присмыкаться. Я сказал. В течение 20 минут Нарцисса молча обдумывала ситуацию. То, что сказал Гарри, нет, уже лорд Блэк, было правдой. Драко просто грезил возвращением темного лорда. Он не понимал, что его не ждет ничего, кроме ползания на коленях перед полукровкой. Безумным полукровкой, поправила себя Нарцисса. Но Драко ее сын. Кровь, боль, смерть, вот какая судьба будет у него, если он пойдет за темным лордом. Она не желает ему такой судьбы. Нарцисса вновь посмотрела на лорда Блэка, на настоящего лорда Блэка. Она любила сына, но лорд Блэк был прав. Если Драко станет пожирателем, он просто не оставит Гарри выбора. И вовсе не потому, что Драко превратят в кровожадное чудовище, получающее удовольствие от пыток и убийств как маглов, так и маглорожденных волшебников. Она знала об этом пороке своего сына. То, что темный лорд также разглядит этот порок, она не сомневалась. Как и в том, в кого превратится ее сын. Вспомнив последние кровавые оргии, в которых начал заставлять участвовать их темный лорд, нарцисса вздрогнула. Она не допустит этого. Ее сын не будет маньяком, даже если ей самой придется остановить его. Это будет лучше Азкабана, не говоря о поцелуе Дементора. С лордом Блэком у Драко появлялся хоть какой-то шанс, но только до тех пор, пока Драко не примет рабское клеймо. Лорд Гарри Блэк прав. Отныне они ни перед кем не прогнутся. Драко придется сделать выбор. Это его право, и как мать, она обязана дать его своему сыну. Если Драко примет темную метку, сын будет навсегда потерян для нее, и тогда она сама придет к лорду Блэку с требованием очистить рот от позора, ибо она нарцисса Блэк. Когда нарцисса все окончательно для себя решила, в ее взгляде появилась несгибаемая воля, а в голосе зазвенела сталь. «Лорд Блэк, я прошу вас предоставить мне отсрочку в разрыве брачного контракта между мной и Люциусом Малфоем. В чем причина данной отсрочки?» Холодным голосом спросил Гарри. «Меня есть подозрение, что мой муж замешан в уничтожении рода Блэков. Мне необходимо получить доказательства этого предательства». Гарри неодобрительно покачал головой. «Если ваши подозрения обоснованы, то вы подвергнете свою жизнь смертельной опасности. Мы можем обойтись и без этого риска. Для меня это важно, лорд Блэк. Кроме того, это даст мне время помочь Драко сделать правильный выбор. Леди Малфой, если бы у вас была только первая причина, то я бы отказал в вашей просьбе и немедленно разорвал брачный контракт. Но раз вы считаете, что у вас есть шанс переубедить своего сына, то я даю свое одобрение вашей просьбе. Быть посему, я сказал, благодарю вас, лорд Блэк, это вам. Нарцисса протянула Гарри свернутый пергамент. Что это? Министр Фадж считает, что пока вы находитесь под опекой лорда Поттера, то вы не будете говорить лишнее о своей жизни, о своей рабской жизни среди маглов. Фадж уверен, что ваш страх перед лордом Поттером заставит вас молчать. Марк Тревор очень болезненно относится ко всему, что касается репутации лорда Поттера. Лорд Блэк, леди Блэк, я согласна, что Марк Тревор и лорд Поттер могут быть очень полезны вам, но если их требования или действия будут несовместимы с вашей свободой или честью, то вы можете в любой момент освободиться от их опеки. Этот документ с подписью министра Корнелиуса Фаджа является подтверждением того, что вы совершеннолетние. Стоит вам публично объявить, что вы лорд Блэк, или, если вы желаете сохранить этот факт в тайне, то вам достаточно будет предъявить общественности этот документ, и вы получите статус совершеннолетних со всеми правами и обязанностями. Вот как, удивился Гарри, министра беспокоит мое благополучие, вообще-то он боится, что мистер Тревор начнет вас настраивать против магов Англии. Ну, тут мистер Тревор опоздал, все уже сделано до него. Но почему Фадж отдал этот документ вам, а не мне? Потому что Фадж боится вас, лорд Блэк. Стоит вам заикнуться о своем прошлом, как политический мир магической Англии просто рухнет. Знаю это, миссис Малфой. По этой причине я не собираюсь демонстрировать этот документ никому, как и то, что я теперь лорд. Пока в министерстве уверены, что мистер Тревор, а точнее лорд Поттер, держит меня с женой на коротком поводке, мы вне опасности. Мертвые молчат значительно лучше живых, поэтому я ни на миг не сомневаюсь в том, что сделает министерство, если узнает, что я больше не на поводке. Вы доверились нам, в ответ мы доверимся вам, но в силу обстоятельств, мы вынуждены взять у вас непреложный обет. То, что мы вам скажем, должно остаться здесь. Гермиона, нам нужна будет твоя помощь. Через 5 минут, после ритуала непреложного обета. Что же такого вы хотите мне сказать, что потребовало столь серьезной клятвы? Гарри и Гермиона встали рядом друг с другом и взялись руками так, чтобы были видны появившиеся родовые перстни. «Леди Нарцисса Малфой, официально, но с улыбкой», — сказал Гарри, — «позвольте представиться самому и представить мою супругу». Нарцисса ошарашенно смотрела на родовые перстни лордов на руке Гарри Поттера. «Лорд Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк, к вашим услугам». Дав ей переварить эту новость, Гарри продолжил. «Леди Нарцисса Малфой, также позвольте представить мою жену». Остекленевший взгляд Нарциссы переместился на девушку. «Леди Гермиона Джейн Поттер, леди Пиверелл, леди Слизерин, леди Блэк». Полюбовавшись с минуту на олицетворение изумления и шока, Гарри с улыбкой добавил. «До ритуала спящая душа, леди Лафей, дочь Мерлина и Морганы». Гермиона сделала легкий реверанс и смущенно сказала. «К вашим услугам». В кабинете кровозуба прозвучал звук от упавшего тела. Гарри и Гермиона молча смотрели на Нарциссу, лежащую на полу без сознания. Сказал Гарри. «Ага, точно сказано, Гарри, ой, а еще у меня странное чувство дежавю». Примечание к части. Почему Гарри поставил Нарциссу перед столь страшным выбором? Чтобы в будущем не мучиться угрызениями совести о том, что он будет вынужден убить Драка, а затем смотреть в глаза его матери. Гарри ясно дал понять, несмотря на, мягко говоря, не самые дружественные отношения, он готов принять Драка в род Блэков, но ответственность за его поведение будет на Нарциссе. Да и проверка на вшивость, на мой взгляд, просто идеально. Сразу разобрались. Да, да, нет, нет, да, я знаю, что родная мать будет биться за сына до последнего. В свое оправдание могу сказать следующее. Нарцисса, по рождению, все же Блэк, а они все немного того. Она уверена, что сможет убедить сына. Для начала она попытается уговорить поговорить с крестником Снипа. Все-таки он для Драка авторитет и сможет открыть ему глаза. На данный момент, лорд Блэк, это реальный шанс вытащить Драка из того ада, куда его потащит Люциус. Но чтобы этот шанс получить, она должна дать понять Гарри, что она за его помощь ее сыну, готова пойти за лордом Блэком до конца. Да и вообще, если вдуматься, для нее это единственный выход спасти сына. Сирена Зе, отредактирована. Управляющий финансами рода Лафей. Нарцисса Малфой сидела в кресле и держала у затылка наколдованный лед. Вокруг нее расхаживал обеспокоенный Тревори, время от времени неодобрительно посматривал на молодую пару, сверкая глазами. «Мистер Тревор», — взмолилась Нарцисса, — «успокойтесь наконец и сядьте. Я не умираю и даже не ранена. Во всяком случае, не смертельно». Нарцисса также обиженно глянула на Гарри и тяжело вздохнула. Стукнулась она затылком об каменный пол. «Конечно, знатно». Тревор еще раз сверкнул глазами в сторону Гарри, а затем сел в кресло, изображая собой вселенскую разочарованность в своем подопечном. «Мистер Поттер», — начал Тревор. «Лорд Поттер», — поправила его Нарцисса. «Вот когда он начнет просчитывать последствия своих действий на шаг вперед, или начнет пытаться изображать из себя хотя бы подобие лорда, вот тогда я и буду называть его лордом Поттером», — прошипел Тревор. «Неужели нельзя было предположить, к чему могут привести ваши откровения?» Нарцисса очередной раз скривилась, поправляя наколдованный лед. «Это все, конечно, интересно», — сказал Кровозуб, «но давайте вернемся к нашим планам». «Раз мистер и миссис Поттеры», — Тревор благодарно кивнул Кровозубу головой, — «получили свободу, то стоит подумать о соответствующем их статусу образовании. Я подготовил список учителей, которые смогут достойно справиться с возложенными на них обязанностями. Прошу ознакомиться». Каждый из гостей Кровозуба получил по списку с именами. Если Гарри и Гермионе они ничего не говорили, то Тревор и Нарцисса время от времени кивали, переходя от одного имени к другому. «К вопросу об обучении», — сказала Гермиона, «мастер Кровозуб». «Да, миссис Поттер». «Тут подумала, если меня больше не связывает рабский контракт, то мне имеет смысл принять наследие моей матери». Целых 5 минут Кровозуб рассматривал Гермиону. «Должен признать, что в ваших словах есть смысл, миссис Поттер». «Подождите», — забеспокоился Гарри, «а если после принятия наследия всплывет, что Гермиона теперь Лафей?» «Во-первых, мистер Поттер, на всех официальных документах в первую очередь будет отображаться, что она ваша жена, миссис Поттер. Ни на самозаполняющихся списках артефактах, ни на родовых гобеленах не будет отображаться Лафей. Для внесения имени в список при создании данных артефактов для ритуала необходима кровь Морганы, а она свою кровь никому не давала. А во-вторых, я, кажется, понимаю, к чему ведет ваша жена, мистер Поттер. Уверен, что вы на ее месте поступили так же, чем вы. Все мужики, сказала Нарцисса, страшные собственники и не видят дальше своего носа. Гермиона одобрительно кивнула головой. За это вы нас и любите, не остался в долгу Тревор. Гермиона и Нарцисса синхронно фыркнули, а затем, посмотрев друг на друга, улыбнулись. «Да о чем вы?» — возмутился Гарри. «Они имеют в виду, сказал Тревор, что нашим женщинам также присуще желание защитить свои семьи, как и нам. Другими словами, продолжила нарцисса, Гермиона хочет защитить своего глупого мужа с не меньшим рвением, чем он ее. «Ничего я не глупый», — обиженно нахохлился Гарри, изображая из себя весьма встрепанного воробья, что с его прической получилось весьма правдоподобно. Все присутствующие не смогли удержаться от улыбки при виде этой картины. Гермиона успокаивающе взяла Гарри за руку и сказала: «Гарри, ты ведь помнишь, из-за чего моя мама провела ритуал «Спящая душа»? Ну, как ты думаешь, у Мерлина были сторонники, которые могли захотеть отомстить Моргане даже сквозь века? Ты думаешь, что они могли узнать о ритуале? Нет, но исключать такую возможность нельзя. Кроме того, возвращение в мир ситха, беззащитного ситха», — поправил ее кровозуб. «Беззащитного ситха», — согласилась Гермиона, — «может родить в головах многих волшебников нездоровые мысли». До Гарри начало доходить, о чем говорит Гермиона. «На месте моей матери предвидела бы, какой шум может подняться вокруг моего ребенка, и сделала бы все возможное для его безопасности. Ты думаешь?» «Нет, я уверена, что Моргана должна была оставить нечто, что могло защитить меня от нездорового поползновения со стороны магического мира. И это нечто может помочь защитить не только меня, но и тебя». «Ну, насчет тебя, Гермиона, я не сомневаюсь. Но вот насчет себя, я сомневаюсь, и даже очень». Нарцисса отрицательно покачала головой и сказала: «Любая мать желает для сына или дочери лучшего спутника в жизни, учитывая, что под нездоровый ажиотаж попадет не только ее дочь, но и ее муж. Я уверена, что для вас, мистер Поттер, тоже найдется нечто полезное». «Правда?» — нарцисса шутливо оценила Гарри взглядом. «Да достойного зятя, будь у меня дочь, вы малость не дотягиваете». Понимая, что над ним подтрунивают, Гарри изобразил оскорбленную невинность. «Во всяком случае», — подключился к игре Тревор, — «у вас неплохие шансы не быть сразу же выкинутым за порог нежными ручками тещи. Для начала, она выслушает о ваших приключениях в Хогвартсе. Вы можете собой гордиться, мистер Поттер. Вас не будут бить сковородкой или скалкой. Во всяком случае, не сразу». Нарцисса сморщила носик и сказала: «Сковородки, скалки, вы думаете как магл, мистер Тревор. Мы, чистокровные волшебники, так не поступаем». «Ага, расскажите об этом моему отцу. Он тоже так думал до момента, пока не сделал предложение моей матери. Сковородка в руках будущей тещи – страшное оружие. Правда, он сам виноват. Нужно было сначала задобрить свою будущую тещу, или по крайней мере держаться в тот момент от нее подальше, не поворачиваясь к ней спиной». «Не слушайте его, мистер Поттер». Нарцисса лучезарно улыбнулась. «Никто вас бить не будет, из вас получится замечательный муж. Но», — нарцисса беззаботно пожала плечиками, — «вас просто обольют презрением. Максимум, пара заковыристых проклятий. Для профилактики, так сказать». «Миссис Малфой», — улыбнулся Тревор, — «вы хотели поддержать мистера Поттера или напугать? Вам не кажется, что парочка проклятий из уст древнего ситха — это звучит несколько зловеще?» Нарцисса посмотрела на весьма побледневшего Гарри и растерянно сказала: «Ну, она же его не до смерти будет проклинать. Так, до состояния полутрупа». «Ага», — поддержал ее Тревор, — «а потом то, что останется, она сметет в совочек и милостиво отдаст своей дочери». «Злые вы», — буркнула Гермиона и, подойдя к Гарри, уселась ему на колени. «Шутки у вас злые». На этих словах Гермиона обняла мужа за шею и поцеловала в губы. Спустя минуту она оторвалась от уже более спокойного мужа и сказала: «Ты понравишься моей маме». «Нет, ты понравишься обеим моим мамам, я уверена». «А если ты не понравишься леди Моргане, что же, жили раньше без нее, проживем и дальше. Невелика потеря». На этих словах Гермиона вновь начала целовать мужа. «Знаете, леди Малфой», — сказал Тревор, — «все-таки в вульгарном воспитании маглов что-то есть». «Полностью с вами согласна, мистер Тревор», — сказал нарцисса, не отрывая взгляда от парочки. «Но этикету и правилам поведения в обществе их все же следует обучить». 5 минут спустя Гермиона вернулась в свое кресло и спросила: «Итак, мастер Кровозуб, известно ли вам что-нибудь о наследии леди Морганы?» «Наследие леди Морганы было разбито на несколько частей. Часть действительно хранится в банке Гринготтс. Я знаю, какой сейф вам нужно будет посетить в первую очередь. Ответственность за сохранение вашего наследия лежит на директоре банка. Такова его привилегия и обязанность. Прежде чем мы отправимся к директору Баграду, Я дам вам совет. Когда вы огласите свое имя, свое настоящее имя, возьмите с него клятву о сохранении этой новости в тайне. Гоблины почувствуют ваше возвращение, но они не должны узнать, кто именно представляет род Лафей. Во всяком случае, пока. В чем причины подобных действий? Спросила Гермиона. Волшебники уже не раз и не два пытались поработить мой народ. Желание сделать из нас слуг, наподобие домовых эльфов, просыпается у них раз в несколько поколений. Мы уже пережили несколько войн с ними. Но ведь восстание начинали вы, фыркнула Нарцисса. Так сказано в вашей истории, леди Малфой, но не указаны причины этих восстаний, сказал Кровозуб. Кроме того, не забывайте, история – это шлюха, которая ложится под победителя. Мы не святые, но и не монстры. Ваше публичное возвращение миссис Поттер в качестве леди Лафей может создать нездоровые брожения ненужных мыслей у молодого поколения. У нас горячая кровь, но мы не готовы к войне. По крайней мере до того времени, пока к ней не будете готовы вы, как леди Лафей. Итак, вы по-прежнему желаете видеть директора банка Баграда? Да, мастер Кровозуб, ожидайте. Гоблин написал на клочке пергамента несколько слов. Положив его в шкатулку, Кровозуб нажал на драгоценный камень. Спустя минуту он получил ответ. Директор Баграт ожидает нас. Еще, миссис Поттер, я и мой род, после принесенной клятвы роду Певереллов, не очень популярны среди моего народа. Одно дело работать на банк Гринготтс, совершенно другое дело работать на семью волшебников. Вы хотите сказать, что вас притесняют? Нет, миссис Поттер, я наработал в юности довольно кровавую репутацию. Меня терпит, но на поддержку рассчитывать не стоит. Спустя 20 минут вся компания подошла к огромной двустворчатой двери, богато отделанной золотом и драгоценными камнями. По краям двери стояла вооруженная охрана, не спуская с волшебников подозрительных взглядов. Из дверей вышел гоблин, по видимости секретарь, и с не меньшим подозрением посмотрел на гостей. Чем обязаны? Процедил встречающий гоблин. Навстречу вышел Кровозуб и, подойдя нос к носу с секретарем, прорычал. Мастер Кровозуб, заметно побледневший секретарь, отступил на шаг. Сопровождаю мистера и миссис Поттер с союзниками. Мы пришли к директору Баграду. Нам назначено. Бледный секретарь отступил еще на шаг и пробормотал. Ожидайте. Посмотрев, как испарился секретарь, Кровозуб хмыкнул. Давно мне не попадались столь непуганные гоблины. Для ритуалов самое то. На этих словах гоблины, стоящие на страже, заметно напряглись. Спустя 20 секунд дверь открылась, и секретарь уже другим голосом проговорил. «Директор Баграт ожидает вас». Первым двинулся Кровозуб. Пока волшебники входили в помещение, Кровозуб стоял вплотную к вспотевшему секретарю и с кровожадной улыбкой сверлил его взглядом. «Прошу сюда». Секретарь поспешно прошел до еще одной двери и, услужливо открыв ее, согнулся в вежливом поклоне. «Вас ожидают». Войдя в кабинет, все окунулись в волну магии. Увидев, что волшебники потянулись к своим палочкам, Кровозуб сказал, «Не стоит, это была система безопасности. Если бы я или вы были под заклятием Империус, то оно бы уже слетело. То же касается оборотного зелья, Кровозуб», — проскрипел гоблин, сидящий за столом. По возрасту он не уступал, а может и превосходил своего коллегу. «Меня устраивает мой секретарь, не трогай его».